Глава 12. 25-26 июня 1941 года. Все вышло довольно-таки глупо. Впрочем, на настоящей, а не опереточной войне именно так зачастую и бывает. Когда передовые части отходящих советских войск последними снарядами и на последних литрах горючего сходу смели измотанных непрерывными боями гитлеровцев, генерал-лейтенант однозначно потребовал, чтобы Кобрин отправился с ним. Сергей, к тому времени едва стоящий на ногах, в принципе и не собирался спорить. Все, что мог, он сделал, а погибнуть в суматохе от случайной пули или осколка было бы просто обидно. Зыкин придерживался такого же мнения, в полголоса сообщив, что если командир и на этот раз начнет выпендриваться, то он его тупо арестует своей властью, скрутит и все равно отправит в тыл. Услышав подобное, комбат только хмыкнул. «Ага, скрутит. Вот прямо сейчас. Его, командира штурмроты, прошедшего полный спецкурс рукопашного боя, но спорить не стал, заверив, что именно так и собирался поступить. Да и за генералом в дороге присмотреть стоило. Поначалу все шло хорошо. Карбышева вместе с остатками штаба погрузили в легковые машины. Комбат с особистом забрались в бронеавтомобиль сопровождения. Из соображения маскировки двигались в составе одной из армейских колонн. На этом, несмотря на первоначальное несогласие генерал-лейтенанта, желающего поскорее добраться до штаба Западного фронта, настоял Кобрин, поскольку догадывался, что теперь Люфтваффе их точно в покое не оставят. А уж вырвавшиеся вперед три легковушки, легкий танк и парочку броневиков постараются разбомбить в первую очередь. А так хоть поднятая техникой пыль прикроет их от наблюдения с воздуха. В конце концов, Дмитрий Михайлович вынужден был признать правоту капитана и согласился, что зря рисковать и на самом деле глупо. Как выразился сам комбат, «Не попав в окружение, то и плен, вы сделали Красной Армии отличный подарок. Так не стоит сейчас делать подарок вермахту». Карбышев задумчиво хмыкнул, похлопал Сергея по плечу и молча полез в салон «Эмки». Относительно Люфтваффе, Кобрин, увы, оказался прав. Несмотря на порядочный разгром, со связью у фрицев все оставалось в полном порядке, и сведения о провале окружения дошли до командования 9-й армии и панцергруппы 3 практически мгновенно. Осознав, что котел накрылся медным тазом, когда в голову пришла подобная аллегория, Сергей, не сдержавшись, заржал, вызвав недоуменный взгляд Зыкина. Немецкое командование вполне ожидаемо вызвало авиацию, пытаясь не позволить советским войскам отступить без потерь. И комбат вынужден был признать, что взялись за них всерьез. Такой интенсивности авианалетов он еще ни разу за эти дни не видел. По большому счету, это уже ничего не могло изменить в стратегическом плане, но вот в тактическом вполне. Забитые разгромленной техникой дороги никак не способствовали скорости продвижения. Первый час лаптежники практически безнаказанно господствовали в воздухе, невзирая на редкий заградительный огонь последних уцелевших зенитных установок, в основном пулеметных, атакуя колонны отступающих войск, сменяющими друг друга волнами. Затем Кобрин во второй раз за эти дни увидел в небе советские истребители. То ли Карбышеву удалось как-то наладить связь, то ли в штабе нашлись умные головы, но факт оставался фактом. Над головой, завывая моторами, появились несколько эскадрилей ишачков и чаек. Подобного фрицы определенно не ожидали. И пока на помощь с ближайшего полевого аэродрома не подоспели БФ-109, почти полтора десятка 87-х, перечеркнув июньское небо траурными дымными шлейфами, удобрили белорусскую землю клочьями дюраля и человеческой плоти. Прибывшие на подмогу мессеры, по своей излюбленной тактике атакуя с пологого пикирования, закрутили карусель воздушного боя, результаты которого оказались, увы, отнюдь не в пользу краснозвездных ястребков, но и пикировщики сбавили напор. К сожалению, броневик комбата, в возникшем на шоссе многокилометровом хаосе, получивший осколок авиабомбы в двигатель, окончательно и бесповоротно отстал от автомобиля Карбышева. Последнее, что еще успел заметить Сергей, вместе с контрразведчиком, выскочив из раскорячившегося поперек дороги горящего БА-10, что часть колонны, вместе с которой двигались штабные машины, успела вырваться из-под огня, стремительно уходя на восток. Преследовать их немцы не стали, то ли не обратив внимания, то ли сосредоточившись на добивании заблокированной на дороге техники. Чем закончился авианалет, Сергей так и не увидел. Близкий разрыв полусотенной фугаски отправил его в долгое беспамятство. О том, что из боя его на собственных плечах вынес младший лейтенант Зыкин, он узнал только на следующий день, очнувшись в лесу. До обеда товарищи отлеживались, приходя в себя. Особисто тоже прилично оглушило, но куда меньше. Ближе к вечеру Зыкин сбегал на разведку, спустя час вернувшись в весьма мрачном расположении духа. Стало окончательно ясно, что советские части благополучно ушли, что не могло не радовать, но зато они с капитаном оказались в немецком тылу. На захламленном горелой техникой шоссе, по которому вовсю перли танки и грузовики, орудовали трофейщики, изучая растащенные на обочины боевые машины на предмет их дальнейшего использования во благо вермахта и прочего блицкрига. Одного из фрицев, по какой-то немецко-фашистской надобности шарившегося под крайними деревьями опушки, особист потихоньку прикончил в зарослях, захватив автомат с запасными магазинами и две гранаты. Выразив одной недлинной фразой, изобиловавшей обсценной лексикой, благодарность за захваченное в бою оружие и все, что он думает про умственные способности товарища, Кобрин приказал немедленно сниматься с места и уходить. Не хватало только погоню на хвост посадить. На самом деле Сергей прекрасно понимал, что вероятность этого практически нулевая, и гибель комрада просто спишут на действия русских окруженцев, которых после боев по окрестным лесам бродит немалое количество. Но рисковать не стоило. Да и Витьку нужно проучить, чтобы в подобной ситуации сначала думал, а уж потом действовал. Иногда лучше уйти тихо и без оружия, чем со свежезахваченным автоматом. Разжился-таки лейтенант таким же, как у него, машинен-пистолем, завистник хренов. Но с шумом и никому не нужной пальбой. Первый час особист обиженно молчал, зло сопя себе под нос. Затем не выдержал. «Степаныч, да понял я, понял. Виноват, больше не буду. Но ничего ж плохого не произошло. Да и тело я подальше в заросли затащил и замаскировал, что надо. Не сразу и сыщешь». «Не произошло», — буркнул Кобрин, пряча улыбку. «На этот раз. Ладно, проехали. С оружием разобрался?» «Обижаешь», — воспрянул духом товарищ. «Еще тогда, когда ты танк одной гранатой взрывал. Неплохая машинка. Жаль, только переводчика огня нет. И патронов маловато. Всего 30. С нашим диском не сравнить». «Кстати, насчет патронов», — припомнив кое-что из своего послезнания, сообщил Сергей. «Не вздумай все 30 штук в магазин пихать. Всегда набивай на 2-3 патрона меньше, иначе переклинит. Да и пружина слабеет. Рано или поздно будет недосыл. И когда стрелять станешь, не за сам магазин держи, а за приемную горловину». Заметив на лице товарища непонимание, показал пальцем. «Вот за эту хреновину, где кнопка стопора. А переводчик тут и нафиг не нужен. Как привыкнешь, сможешь даже одиночными пулять». «Все-то ты знаешь», — довольным голосом пробормотал тот, вертя трофейное оружие в руках. «Что дальше делаем, придумал?» Кобрин фыркнул. «А у нас есть выбор. Идем себе на восток, держась подальше от дорог и населенных пунктов, да тихонечко переходим линию фронта. Разумеется, если она вообще будет, эта самая линия». «В каком смысле? Это я про фронт?» «Да в том, Вить, что тут не фронт, а слоеный пирог. Неужели сам не догадываешься? Кстати, в этом и наша заслуга имеется. Иди знай, где теперь наши немцев остановят. Хорошо бы, конечно, чтобы поближе отсюда. Глядишь, и Минского котла не будет». «Минского?» — нахмурился особист. «Именно. Невнимательно командира слушаешь, товарищ лейтенант. Я когда про Белостокский котел рассказывал и об этом упоминал. Но шансы у наших теперь имеются и не слабые. Видал, сколько войск вывести удалось? Им бы пожрать как следует, отдохнуть хотя бы сутки. Боеприпасы получить да заправиться, и можно снова в бой. Дадут фрицам жару, точно говорю, дадут». «Расскажешь поподробнее?» «Конечно. Как на ночевку станем, так и расскажу. Только это еще не скоро будет, сразу предупреждаю. Жратвы у нас ноль, так что будем идти, пока силы имеются. Как минимум до темноты. Потом передохнем до рассвета и засветло дальше двинем». Но поговорить в этот день им так и не удалось. К сумеркам товарищи вышли к болотистой местности, которую решили обойти стороной, чтобы не рисковать в потемках. Добытая Зыкиным карта осталась у Карбышева, а покоящаяся в планшете трехверстка, с которой комбат встретил войну, ничем помочь не могла. Уж больно далеко они удалились от границы. Вот и топали почти половину ночи, огибая болотину, пока окончательно не выдохлись. Ночевка выдалась прохладной. От недалеких топей тянуло сыростью, да и комары доставали, так что нормально выспаться не удалось. Ни по дороге, ни перед сном практически не разговаривали. Просто не было сил. С рассветом двинулись дальше и шли, пока более подкованный в местной флоре Зыкин пару часов назад не заметил целую поляну клюквы, которой товарищи и перекусили впервые за почти двое суток. Вот, кстати, еще моментик на заметку разработчикам тренажера. Историю, оружие и прочие реалии времени изучают досконально. А что можно безопасно в пищу использовать? Нет. Траванешься по дурости какой-нибудь местной ягодкой, и все, оттренировался. Поначалу комбат переживал, как бы после столь неожиданного обеда обоих не пробрал банальный понос, но ничего фатального не случилось. Наесться не наелись, разумеется, но хоть животы прекратили обиженно бурчать. Ну, почти. А вот использовать в пищу собранные контрразведчиком по дороге грибы... Кобрин отказался категорически, несмотря на заверения в их полнейшей безопасности. К грибам капитан вообще относился с большой подозрительностью, поскольку на его родной планете съедобных видов не имелось. От слова совсем. А те, что имелись, принимать в пищу можно только один раз. Первый, он же и последний. Собственно, их даже трогать голыми руками было смертельно опасно. Особист, хоть и пожал непонимающе плечами, спорить не стал, видимо, решив, что у комбата очередной пунктик. Но собранные в каску грибы выбросил, вывалив под ближайшее дерево. До самого вечера топали по лесу, обходя стороной самые непролазные места и ориентируясь на гул далекой канонады. Последнее Кобрина слегка напрягало. Похоже, за прошедшие сутки немцам удалось-таки отжать фронт на несколько десятков километров восточнее. Хреново. Хотя еще не означает, что на горизонте и во всей своей сомнительной красе замаячил Минский котел. Вряд ли нашим удалось выпрямить линию фронта. Скорее всего, как раз наоборот. А коль не удалось, то они с лейтенантом сейчас, вероятнее всего, оказались в полосе прорыва вражеских войск на эти самые километры, вклинившихся в нашу оборону, следом за отступившими подразделениями 3-й и 10-й армии. Эх, нашим бы сейчас сил да организованности побольше. Можно было попытаться свой котел замутить, срезав весь этот клинышек под самое основание. Но куда там, особенно с такой связью и взаимодействием, как все эти дни? Нет уж, пока только оборона. Когда под деревьями сгустились густые летние сумерки, комбат начал подыскивать место под ночлег. Снова идти полночи по темноте он не собирался. Просто чудо, что вчера никто из них ногу не подвернул. Тем более фонарик окончательно сдох. Нить накаливания в крохотной лампочке едва теплилась, не давая света. Кстати, вот неплохое место. Главное, сухо. Еще и ручей неподалеку. Значит, воду можно не экономить. Да и умыться утром лишним не будет. Припомнив училищные еще занятия по выживанию, Кобрин решил на этот раз заночевать с комфортом. Относительным, конечно. Голод никуда не пропал, живот сводило с прежней силой, так хоть согреются. Нужно разжечь костер, благо дров вокруг навалом. Прогреют землю, сдвинут угли в сторону, накрыв кострище лапником, и будут дрыхнуть в тепле. Дешево и сердито, как предки говорили. Костер разжигать абсолютно безопасно. За сегодняшний день они забрались глубоко в лесную чащобу, так что немцев тут по определению быть не может. Это через месяц, а то и два, ближе к осени, по лесам начнут шастать отряды всяких там егерей, отлавливающих окружанцев и партизан. А пока фрицы в леса не суются. Им и без того проблем хватает. Выслушав наставление командира, Зыкин, понимающе кивнул. Ну еще бы, сам ведь рассказывал, что из сибиряков. Наверняка неоднократно с дедом в тайгу с ночевкой ходил. Понимает, что к чему. И потопал собирать дрова и ломать лапник. Кобрин же прошелся вокруг стоянки, постепенно расширяя спираль поисков. Просто по старой привычке, а то мало ли что. Помнится, во время тренировочного рейда на незавершивший полный цикл терраформирования Лагреи... Стоп, отставить несвоевременные воспоминания. Странно, гарью несет. И вроде бы бензином и маслом. Что еще за хрень? Неужели они с Витькой ухитрились неподалеку от дороги расположиться? Да нет, вряд ли. Карты у него нет, но местность примерно помнит, спасибо заложенной в башку информации. Привязаться, правда, не к чему, это да. Хоть бы речку какую повстречать или крупный поселок. С другой стороны, к жилью им никак приближаться нельзя, поскольку чревато. Там уже по-любому немцы. Беззвучно сняв автомат с предохранителя, Кобрин, не шелохнув ни одного листа, прянул в сторону, укрываясь в зарослях какого-то кустарника. Вокруг стояла полная тишина. Настолько полная, что он слышал приглушенный расстоянием сдавленный мат товарища, почем зря ругающего колючие ветви ели. Видно, с дровами Витька закончил и сейчас ломает лапник для ночевки. Ничего, справится. Убедившись, что вокруг безопасно, Сергей осторожно двинулся вперед. Главное успеть осмотреться, пока совсем не стемнело. Бродить по лесу в полной темноте — полный бред. Сломает ногу — обоим конец. Ага, вот именно что обоим. Поскольку Зыкин тот еще кадр. Случись, что ни за что не бросит. До последнего на себе тащить станет. А надолго его не хватит, который день не жрамши. Сгинуть в лесной чащобе в десятке другом километров от своих было бы верхом идиотизма. Поначалу капитану показалось, что он вышел на небольшую поляну неправильной формы, но, приглядевшись, он понял, что ошибался. Не поляна это оказалась, а следы самой настоящей авиакатастрофы. Один из подбитых нашими истребителями лаптежников рухнул на лес, срубив при падении верхушки нескольких деревьев. В том, что самолет именно немецкий, сомнений не оставалось. В сгущающихся с каждой минутой сумерках он успел разглядеть срезанную ударом плоскость с черно-белым крестом, косо воткнувшуюся в землю. Странно только, что не взорвался. Видать, без боекомплекта и с пустыми баками шел. Тянул до последнего, пока не зацепил брюхом верхушки елей. Поколебавшись пару секунд, капитан поставил автомат на предохранитель и забросил за спину. Воевать тут определенно не с кем. Вон как его перекорежило. До земли только часть фюзеляжа с измочаленным хвостовым оперением добралась. Остальное разлетелось по округе или повисло на потерявших кроны деревьях. Но осмотреть обломки все равно стоит. Так, на всякий случай. Вдруг чего ценного найдет. Например, НЗ фрицевских летунов. Им с Зыкиным и пару галет лишними не будет. Не говоря за прочий высококалорийный шоколад. Добравшись сквозь нагромождение сбитых при падении сучьев до кокпита, капитан несколько минут копался внутри смятой ударом кабины. Похоже, оба пилота погибли еще в воздухе. Пулеметная очередь прошлась в аккурат по ней, вдрызг разнеся остекление, остатки которого были густо заляпаны бурыми пятнами засохшей крови. И дальше самолет летел без управления, пока не закончился бензин или не заглох поврежденный мотор. Ну или планировал, кто уж теперь разберет. Стараясь не глядеть на мертвяков, зрелище после попадания пуль крупнокалиберного УБСа было весьма малоаппетитным. Хорошо, хоть желудок пустой. Кобрин нашел-таки аварийный запас, распиханный по нашитым на бедрах летных комбинезонов вместительным карманом. Прихватив заодно пистолеты вместе с запасными магазинами, пару вместительных фляг, одна из которых отчего-то оказалась ярко-желтого цвета, и что весьма порадовало, пару фонариков, капитан спрыгнул на землю, решив возвращаться обратно. Ни малейших сожалений относительно судьбы летунов он не испытывал, поскольку за эти дни успел насмотреться на результаты их работы. Тем более разбившийся пикировщик шел без бомбовой нагрузки. Понятно, на чьи головы вчера упали эти бомбы. Суки. Встревоженный Зыкин встретил комбата на подходе к стоянке. «Командир, ты куда запропастился?» Особист облегченно выдохнул, опуская автомат. «Пропал вдруг!» А кричать я побоялся. Думал, вдруг немцы. «Где был?» Виктор уже успел разжечь костер, и веселое пламя отогнало темноту, отвоевав у мрачного белорусского леса небольшой пятачок для тепла и походного уюта. «Расслабься, Вить. Откуда тут немцам взяться в этакой глухомани?» «Хотя...» Кобрин хмыкнул, оценив двусмысленность ответа. «Вообще-то да, ты прав. Именно что немцы. Мертвые, правда. Мертвее некуда. Жратвой вот поделились». «Поясни», — непонимающе насупился лейтенант. «Да самолет там сбитый валяется. Юнкерс ихний. Видать, из тех, что нашу колонну бомбил. На лес грохнулся, но не взорвался. А летунов наши из трепти еще в воздухе завалили. Там вся кабина кровью забрызгана. Вот я и потрофейничал немного. К чему добру пропадать? Все одно зверье растащит. Смотри, что нашел. Комбат протянул товарищу находки. Главное, галеты и шоколад имеются. Теперь поедим. А там и спать, как земля прогреется, завалимся. Тьфу ты, вот я идиот! Ты чего? Особист торопливо дернул из-под руки автомат. Да карту забыл взять. Наверняка у них есть. А карта в нашем положении вещь весьма нужная. Сейчас сбегаю. Может, я? Предложил товарищ. Пока ты его искать в потемках станешь, я уже дважды вернусь. Костер поддерживай. Прихватив один из немецких фонарей, Сергей скрылся в темноте. Вернулся он спустя минут 10, присовокупив к прошлым трофеям планшет с картой и полевую сумку с какими-то документами. Последнюю взял исключительно из соображения «лишней информации не бывает, мало ли что там может оказаться». Полетное задание, позывные, частоты для связи, сведения о части, которой принадлежал самолет. Вдруг да пригодится. Напоследок вытащил из кармана швейцарские авиационные часы «Лако» со светящимся циферблатом и компас. Поначалу Сергей ни то, ни другое брать не собирался, поскольку не был уверен в реакции особиста. Еда, карта и оружие – понятно, трофеи. А вот часы с компасом не хватало только выслушивать от Зыкина обвинения в мародерстве. Война еще неделю не идет, как начнет ему гневным голосом втирать насчет того, что мародерство чуждо самой природе, социалистических армий, коммунистической идеологии и морали, цитируется по советской военной энциклопедии. Ошибся. Повертев в руках и то, и другое, Виктор завистливо присвистнул. «Вещь. Дарю. У меня-то и часы, и компас имеются, а у тебя только часы. Да и то вон стекло треснуло». «А точно не мародерство?» Все-таки засомневался тот, судя по взгляду, весьма надеющийся на отрицательный ответ товарища. «Обижаешь, Вить. Мародерство — это если бы я у фрица кольцо с пальца снял или там портсигар серебряный прихватил. Так что исключительно боевой трофей. Вещь-то, можно сказать, военная. Нашему брату для ратной службы нужная. Значит, трофей. Не сомневайся даже». «Ну тогда спасибо. Я таких и не видал никогда. Еще и в темноте светится. А чего ремешок такой широкий?» «Немцы их поверх комбеза цепляли, прямо на рукав. Подгонишь и носи на здоровье». «Все, давай-ка ужинать да спать ложиться. Сил уже нет». «Давай», — согласился товарищ. «Кстати, Степаныч, в той фляге, что побольше и желтого цвета, бензин оказался. Представляешь?» «Бензин?» — удивился Кобрин, распечатывая непривычную круглую шоколадку, разделенную насечкой на 8 равных частей. Надпись на обертке гласила «Флигер шоколаде». «Авиационный шоколад, что ли? Или шоколад пилота?» Присев у костра, комбат вчитался в мелкий текст на обратной стороне. «Ага, вот оно что! Вот же фрицы, наркоманы-затейники! Не такая и простая эта шоколадка. Определенно не для детишек. Содержит кофеин и метамфетамин. Весьма бодрящий состав. Так что на ночь жрать такое не стоит». «Ага, так и написано». Товарищ показал ему двухлитровую флягу с надписью «Бензин» на желтом боку. «Костер, что ли, разжигать?» Он хихикнул. «Хорошо, хоть не хлебнул в темноте». «Может, и костер». Капитан отложил шоколад и разорвал упаковку с пресными галетами. «Ешь и спать. Завтра с рассветом уходим». «Степаныч, а чего ты шоколад зажилил?» Удивленно захлопал глазами Зыкин. 100 лет сладкого не ел, а тут такая здоровая плитка. Одну б сегодня употребили, другую завтра». Товарищ выглядел разочарованным, словно ребенок, у которого отобрали хрестоматийную конфету. «Так это не простой шоколад, Витя», — усмехнулся комбат. «Немцы туда специальный стимулятор подмешивают, чтобы спать не хотелось и усталость не чувствовалась. Вот утром мы его и съедим за место кофе в постель. И помчим, аки молодые рысаки. А без сладкого я тебя не оставлю, не переживай». Кобрин протянул ему запечатанный хрустящий пакетик с засахаренными фруктами. «Держи. Богато живут». Особист повертел в руках сладость. «Жаль, воды не в чем вскипятить. Можно было бы чай сварганить. Может, завтра где котелок отыщем. Приятного аппетита».